Живет на белом свете девочка Ульяна. Она учится в школе, любит петь и рисовать, а еще Ульяна очень любит, когда папа встречает ее после уроков. Потому что Ульянин папа – самый лучший рассказчик на свете. Каждый день по дороге домой они вдвоем придумывают удивительные, необыкновенные, волшебные сказки. И каждый из них начинается со слов «жили-были». Сказки для Ульяны. Ульянка, мы сегодня с тобой в кино идем. Правда? Ну, конечно, я и билеты уже купил. На вот, держи, пусть у тебя будут. Нет, не надо, а то я их потеряю. Оставь у себя. Ну, положи их в карман, никуда они не денутся. Нет у меня кармана, видишь, оторвался. Ой, интересно, интересно, как же это можно было от платья карман оторвать? А это мы с Настей немного поспорили на перемене, но мы уже помирились. Ничего себе у вас споры! Вы сами-то после этого в порядке? Руки-ноги целы? Да все хорошо, пап. А карман потом мама пришьет. Подумаешь. Ульянка, все-таки ты не права. К одежде нужно аккуратнее относиться. Ну, ты же девочка. А если мама не сможет его пришить? Ну, значит, купим новое платье с новым карманом, а это выбросим. Ха, как у тебя все просто. А чего тут сложного? Пойдем в магазин, выберем и все. А заодно и карандаши новые купим. Старые все затупились. Еще можно туфельки мои поменять, а то они грязные совсем. Так, все понятно. А давай-ка сегодня придумаем сказку о бережливости. Ты согласна? Опять поучительную. Ну, конечно, поучительную, но увлекательную. Ну, если увлекательную, тогда давай. Хорошо, значит. Жили-были на белом свете старый портной и его дочка Ульяша. Портной шил людям брюки да платья, теми жили. Вот только дочка у него была не слишком аккуратная да бережливая. Игрушки свои не берегла, обувь не чистила, даже за одеждой своей не следила. Испачкает, порвет и сразу к папе бежит. Папенька, у меня тут пуговица от кофточки оторвалась. Я ее выбросила, и пуговицу, и кофточку. Ты мне сшей к утру новую, а то мне в школу не в чем идти. Вздохнет старый портной, головой покачает. Да делать нечего, все-таки родная дочка. Вот и сидит он целыми ночами с иголкой да ниткой. Обновки для дочери шьет. И вот, однажды утром, после бессонной ночи, вышел портной на улицу прогуляться. Идет, грустит, ни на кого внимания не обращает. Как вдруг видит, идет старушка сгорбленная. Одежонка на ней старенькая, но чистенькая. И все пуговки на месте, кроме одной. Подошел к ней портной, да и говорит: «Здравствуйте, бабушка, где же вы пуговку-то потеряли? Давайте-ка я вам новую пришью, у меня как раз в кармане подходящая завалялась». «Здравствуй, милок, здравствуй! Вот спасибо тебе за заботу! Ну, пришей, пришей, а я тебя отблагодарю!» Взял портной иголку с ниткой, да и пришил новую пуговицу. Посмотрела на него старушка внимательно, да и говорит: «А что же ты, милок, грустный такой? Отчего не веселый?» «Устал я, бабушка. Всю ночь для доченьки своей платье новое шил. Старое-то Ульяша выбросила, карман от него оторвался». «Дружок, вижу я, дочка-то у тебя небережливая, да неаккуратная. А давай-ка я тебе помогу. Дам я тебе катушку ниток. Только нитки это не простые, а волшебные. Злых людей делают добрыми, грубых – вежливыми, а угрюмых – веселыми. Может, и дочки твоей помогут». как же они помогут, бабушка? А вот этого я, милок, не знаю. Каждому человеку они по-своему помогают. Возьми, да пришей этими нитками пуговку на дочке на платье. Там и увидишь, что будет. Взял портной у старушки нитки и домой пошел. Отрезал от нового дочкиного платья одну пуговку, да волшебными нитками обратно пришил. Проснулась Ульяша и сразу к нему прибежала. Папенька, ну как, готово мое новое платье? Давай его скорее сюда, мне в школу пора. Надела Ульяша платье, да в школу убежала. Даже спасибо не сказала. А портной только усмехнулся горько. Эх, видно, обманула меня старушка. Никакие эти нитки не волшебные. Сел портной за работу, да и забыл про эту историю. А Ульяша пришла в школу, да на переменке с подружкой своей поспорила. Кто сильнее, кит или слон? Спорили они, спорили все громче да громче. И в конце концов так разгорячились, что подружка схватила Ульяшу за рукав и дернула изо всех сил. Рукав и оторвался. Пап, а кто из них сильнее, кит или слон? Хм, даже не знаю. Но вот если дать им веревку, чтобы кит тянул в воду, а слон на берег, кто победит? Кит, наверное, победит. Он же самое большое животное на земле. Пап, кит — это же рыба. А вот и нет. Не все, кто живет в воде, рыбы. Киты, касатки, дельфины — это же все млекопитающие. Млекопитающие, которые в детстве молоком питаются. Вы это позже в школе проходить будете. А пока просто запомни, кит — это не рыба. Ладно, я запомню. Мелкопитающие. Так, стоп, погоди. Что-то я совсем сбился. На чем наша сказка-то остановилась? Там рукав от платья оторвали. А, да! Ну и вот. Оторвался, значит, от Ульяшиного платья рукав. Пришла она домой, в домашнюю одежду переоделась, а платье решила выбросить. Бросила его комком в угол, да своими делами занялась. Как вдруг видит краем глаза, что-то в углу шевельнулось. Ой, кто здесь? Папенька, что еще за шутки? Но никто не отозвался. Тишина. Фу, показалось, наверное. Отвернулась Ульяша, а в углу снова что-то зашуршало. Да что ж такое? Что происходит? И вдруг видит Ульяша, что ее платье встает из угла. Единственным своим неоторванным рукавом размахивает, да еще и говорит печальным голосом. Что же ты, Ульяша, меня выбросить-то хочешь? Папенька твой всю ночь надо мной просидел, строчку к строчке подгонял, шовчик к шовчику, а ты к его труду так неуважительно относишься. Ой, мамочки! Перепугалась Ульяша, побросала игрушки, да бегом из дому. А платье за ней медленно ковыляет, да жалуется. Я ведь такое красивое было, нарядное, с оборочками да кармашками. А теперь никому я не нужна, никто меня не наденет, да в школу не пойдет. Ох, горе мне, горе! Папа, ну что за кошмары ты мне рассказываешь? Это просто фильм ужасов какой-то. А как ты хотела? В сказках тоже бывает страшно. Вот Змей Горыныч, например, или Кощей Бессмертный. Это же просто жуть! А Баба-Яга, которая Иванушку в печку затолкать хотела, разве не кошмар? Так что терпи до самого конца. Хорошо, только ты давай как-нибудь побыстрее, ладно? Ладно, я постараюсь. Бежит Ульяша по двору, от платья спасается. А из травы тут и там встают вещи, которые она уже давно потеряла или выбросила. Правый сапог показался рваный, грязный. А меня ты, Ульяша, выбросила за то, что сама же меня в грязи испачкала. За что ты меня так? Я же ни в чем не виноват. Бредут за Ульяшей куклы хромоногие, карандаши тупые, лошадки безгривые, да медведи безносые. А больше всего платьев, футболок, штанов да юбок. Выбежала Ульяша на улицу, смотрит, стоит старушка сгорбленная, хитро поглядывает да улыбается. «Что ж ты, девочка, бежишь, сломя голову? Так и ушибиться недолго!» «Помогите мне, бабушка! За мной старые вещи гонятся!» «И чего же они от тебя хотят?» «Не знаю, бабушка!» «А вот я знаю! Скажи мне, девочка, ты за всю жизнь хоть один карандаш наточила? Хоть одной кукле платье починила? Хоть одну пуговку пришила?» «Не помню такого! Наверное, нет». «А ведь вещи такого обращения не любят. Их беречь нужно, заботиться. А если испортились, самой починить или людям знающим отдать. Тогда никто бегать за тобой не будет». «И что же мне теперь делать? Как же я такую кучу вещей починю?» «А ты начни с малого. Вот тебе иголка да нитка. Пришей к платью рукав, сама увидишь, что будет». Хоть и страшно было, но взяла Ульяша иголку да нитку, да к платью рукав пришила. Не умело, не ровно, но ведь все равно пришила. И так ей это понравилось, что она еще и карандаши наточила, пазлы в коробку собрала, туфли от грязи отмыла и даже пуговицу плюшевому медведю вместо носа приделала. А с чем сама не справилась, папеньке своему отнесла. Он ведь у нее мастер на все руки, все починил. Хотела Ульяша старушке спасибо за совет сказать, да ее уж и след простыл. И стали они жить тихо да мирно. Ульяша вещи не портила, о них заботилась, а старый портной не сидел по ночам за работой. А катушка волшебных ниток так и стоит у него на полке. Ну, мало ли, вдруг еще пригодится. Тут и сказочке конец. Пап, давай договоримся. Ты такие страшные сказки больше рассказывать не будешь. Детям вредно пугаться. Хорошо, договорились. Только и ты мне пообещай, что будешь аккуратно к собственным вещам относиться. Ну, я попробую. Вот и молодец. Ну, чего нос повесила? Бежим скорее, в кино опоздаем! Бежим! В записи принимали участие Ульяна Иващенко, Петр Иващенко, Инна Королева, Евгения Смурыгина, Николай Карасев. Автор сценария и режиссер Николай Гринько. Продолжение следует.